No puris ta kuulu se polo kantahti, jalkani pohjii kutkutti. Ievan äiti se tyttö se vahti, vaan kyllähän Ieva se jutkutti. Sillä ei meitä silloin kiellot haittaa, kun me tanssimme laijasta laitaa. Salivili hipput, tukku, tappu, täppy, tippu, hiljalleen. Прекрасная свинарка или неподдельные и нелицеприятные воспоминания экономической советницы Минны Карлсон Кананен, ею самой написанные. Предисловие, которое следует прочесть. Однажды в декабре 1958 года вечером, едва кончили передавать последние известия, у меня зазвонил телефон, и незнакомый женский голос назвал мое имя. Говорит экономическая советница Минна Карлсон Кананен. Я хочу побеседовать с вами о деле, весьма для меня важном. Не могли бы вы сейчас приехать ко мне? Через 10 минут моя машина будет у вашего подъезда. 20 минутами позже я был на Кулысаре, в роскошном особняке видной предпринимательницы, известной также своей благотворительной деятельностью. Я тут же узнал хозяйку дома, ибо в течение многих лет видел ее бесчисленные портреты на страницах газет и журналов. Это была высокая, статная женщина, виски которой слегка тронула седина. Красивое лицо ее выражало усталость и было почти сурово. Она говорила по-фински без ошибок, но с легким иностранным акцентом. «Прошу прощения за то, что я осмелилась побеспокоить вас. Вы один из тех 11 финских писателей, которые ни разу не обращались в мой фонд за судами и пособиями для продолжения своей литературной деятельности, и единственный, кого мне удалось поймать по телефону. Пожалуйста, садитесь». «Виски, коньяк, шерри?» «Спасибо, не надо ничего». «Отлично, я и сама не употребляю алкоголя. Но ведь я не писательница, а деловая женщина, что дает мне право на некоторые вольности. Не в моем обычае долго толочь воду в ступе, а потому перехожу прямо к делу. Я завтра уезжаю из Финляндии и больше, по-видимому, не вернусь в эту страну, разве что наведаюсь как-нибудь проездом. Последние 2 года я жила тихо, уединенно, и за это время, используя личные дневники, написала воспоминания о некоторых событиях моей жизни. Мне хочется опубликовать эти воспоминания отдельной книгой, для чего нужна ваша помощь. Поскольку финский язык для меня не родной, в рукописи, естественно, имеются ошибки. Я прошу вас устранить грамматические погрешности, а затем направить мой труд издателю. Потом вы подадите счет в кассу фонда, носящего мое имя, и ваше усердие будет оплачено. Я распоряжусь, чтобы приготовили деньги для вас. Вот и все, что я хотела сказать. Она передала мне рукопись и встала, собираясь проводить меня в переднюю. Я осмелился полюбопытствовать относительно ее дорожных планов. Она ответила в своей строгой манере. «Сначала я думала переселиться на Канарские острова». Но, съездив туда для ознакомления, тотчас отказалась от этой идеи. Поселиться там все равно, что переехать на Каркисааре. Моя секретарша целый год искала подходящее место и в конце концов нашла. Итак, я уезжаю на острова Галапагос, где мне удалось купить 5000 гектаров земли. Там уже готова пристань для моих яхт и аэродром. Идеальное место для человека, которому надоело общество себе подобных. Ни радио, ни телевидение, ни электричество, ни полиции, ни любопытных соседей. Этот особняк со всей движимостью я сегодня передала в ведение моего фонда. Ну вот и все. Я надеюсь, вы исполните мою просьбу и позаботитесь о том, чтобы эти скромные воспоминания стали книгой. Аудиенция продолжалась 15 минут. И вот теперь я, наконец, исполнил просьбу экономической советницы Минны Карлсон Кананен. Ее мемуары выходят в свет. Я не стал ничего менять в них, хотя трудно было удержаться. Лишь некоторым известным лицам я дал вымышленные имена, в силу пиетета. Однако могу заверить, что персонажи, фигурирующие в воспоминаниях, не являются плодом воображения. Хельсинки, май 1959 год. No purista kuulu se polokan tahti, jalkani pohji kutkutti. Ievan äiti se tyttössä vahti, vaan kyllähän Ieva se jutkutti. Sillä ei meitä silloin kiellot haittaa, kun me tanssimme laijasta laitaa. Salivili hipput, tupput, tappu, täppy, tipput, hiljalleen. Hei, poi, hei, poi.